Глава первая. Вадим. Светская тусовка в гольф-клубе. Оглядываю присутствующих скучающим взглядом. В основной массе знакомые лица. Бизнесмены, политики, их жены, любовницы и дети от тех и других. «Скучаешь, Вадим?» Рядом встает давний друг и соратник. «А ты будто нет». Хмыкаю, не поворачивая к нему головы. «Можно подумать, ты в восторге». «Ты просто старый брюзга», — хохочет Алекс. «Вон там», — кивает направо к столикам, — «смотри, прямо стайка райских птичек». Всё-таки перевожу на него взгляд, ухмыляюсь, кажется, друг решил поохотиться. «Когда очередная птичка попытается впиться в тебя когтями и задолбать клювом, не жалуйся». «Да понял я, что ты сегодня включил зануду». Алекс, сунув руки в карманы брюк, перекатывается с пятки на носок. Глаз не сводит с девиц. Ловит взгляд одной из них, подмигивает... И через пару мгновений вся стайка уже косится в нашу сторону. Ужимки, надувание накачанных губок, томные взгляды. Здесь простых нет. Подцепить любого мужика считай джекпот сорвать. «Ну, удачи!» Хлопаю друга по плечу и разворачиваюсь, чтобы уйти. Делаю буквально пару шагов и застываю, взглядом цепляю девушку. Растерянность. Вот что явно читается в позе девушки. Оглядывается по сторонам, будто ищет кого-то. Явно здесь первый раз. Делаю еще несколько шагов. Чем-то цепляет меня незнакомка. Наверное, цветом волос, а еще какой-то растерянностью, ранимостью даже. Это легко считывается, как и чувствую, что это не игра. Хм, может подойти? Хорошенькая, золотисто-рыжие волосы, белоснежная кожа, фигурка тоненькая. Но везде, где надо, вполне приятно глазу. Цвет глаз я с этого расстояния не вижу. Интересно, а веснушки у нее есть? У рыжих всегда веснушки. Хочется узнать, и я уже делаю шаг к прекрасному видению, как к ней едва ли не бегом подлетает пацан. Этого я знаю, сынок Любавина. Очень интересно. Девушка облегченно выдыхает и улыбается. Мажорик хватает ее под локоть и ведет к столикам. Следую за ними, не отрывая взгляда от красотки. На ней летнее зеленое платье, довольно скромное, туфли без каблуков. Хм, догадалась, что каблуки в траву будут проваливаться, и тогда будет похоже на цаплю, пытаясь их выдернуть. Волосы стянуты в пучок на затылке, открывая стройную тонкую шею. А походка у нее такая, что глаз не отвести. Мягко покачивает бедрами, не пошло, но очень соблазнительно. Природная грация, такими рождаются. У мажорика неожиданно хороший вкус. Парочка подходит к столикам, девушка берет стакан сока. В удивлении вскидываю бровь. Интересный выбор. Тоже подхожу к столикам и беру воду. Мажорик замечает меня. «Вадим Данилович?» Улыбается натянуто. «Добрый день». Протягивает руку для пожатия. «Добрый». Киваю, игнорируя его руку. Быстро опускает ее, делает вид, что все в порядке. У меня нет желания с ним разговаривать. У меня дела с его отцом, который тоже где-то тут. Еще бы он отказался посетить мероприятие, организованное его женой. Смотрю только на девушку. Благо мои глаза скрыты стеклами очков. Красивая, даже слишком. А глаза у нее темно-голубые. Сейчас от испуга широко распахнутые. Ярко-пухлые губы чуть приоткрыты и едва заметные веснушки. Всего несколько штук на точёном носике. Усмехаюсь, вновь отпиваю воды. Вот мажорик вскидывает руку и машет, привлекая чьё-то внимание. И рядом с нами оказываются его родители. «Вадим Данилович?» — радушно улыбается Любавин-старший. «Очень рад вас видеть». Протягивает руку, которую я пожимаю. «Я просто счастлива, что вы пришли», — улыбается Элла Любавина. «Что смогли выкроить время в своем плотном графике». «Я также распорядился перевести крупную сумму в ваш фонд», — говорю спокойно. А сам думаю, не треснут ли у нее щеки. Любавин затеял податься в политику, жена фонд благотворительный завела. Очки набирают. Фонд я пробил, там все четко, иначе бы денег не дал. «О, благодарю, Вадим Данилович!» Практически в восторге произносит Элла. «Уверяю вас, каждый рубль пойдет по назначению». Быстро добавляет. «Знает, что я могу спросить строго. Я в этом абсолютно уверен». Отвечаю любезностью. «Ой!» спохватывается Элла. «Позвольте представить невесту сына, Дарина». «Добрый день», здоровается девушка, чуть запнувшись. тут же заливается краской, опускает взгляд. «Дарина, значит?» «Ей подходит». «Интересно, и где таких еще встретить можно?» Жмется к мажорику, цепляется за него. Явно чувствует себя не в своей тарелке. «Хм, невеста. Надо же. И хоть зашла мне очень, я принципиально не путаюсь с занятыми. Хоть замужними, хоть туда собирающимися. Прошу простить, но тон у меня совершенно не извиняющийся. Дела?» «Конечно, конечно», — кивает Любавин. «Очень рады, очень-очень рады». Ставлю стакан на стол и отхожу подальше, ищу взглядом Алекса. Найти его не составляет труда, путается сразу с тремя. Направляюсь к компании. Девицы броско красивые, ярко накрашенные и одеты, хоть и соответствующие, но выжили из нарядов максимум. На ногах шпильки, смеются, стреляют глазками в Алекса. «О, ты решил к нам присоединиться?» Усмехается он, заметив меня. «Девочки, мой, можно сказать, друг. Вадим». Три пары глаз впиваются в меня, я даже вижу, как наметанным взглядом определяется моя стоимость. Все три рта растягиваются в улыбках. Рассмотрели, оценили, готовы к охоте. Усмехаюсь. Знакомая игра. Одна вон как вцепилась в руку Алекса алыми коготками, как только кожу не вспорола еще. «Кристи, Мила, Лика», — называет имена друг. Кто из них кто, черт его знает. Впрочем, не интересует ни одна. «А вы играете в гольф?» — хлопает огромными ресницами блондинка. Та, что чуть темнее другой блондинки. «Будет блондинка номер раз». «Играю», — отвечаю скупо. «И в турнире участвуете?» Наигранно распахивает глаза блондинка номер два. «Зайка», — со смешком вмешивается Алекс. «Если бы мы участвовали, мы бы сейчас были на поле». На лице зайки отображается попытка мыслительной деятельности, кажется мне что-то не очень успешное. «Алекс, пойдем, что ли, пару тарелочек расколотим?» — предлагаю другу. «Надо же получить хоть какое-то удовольствие от того, что притащился сюда». «Девушки, а не устроит ли нам свое личное соревнование?» — засиял во все зубы Алекс. «Нет, он явно намерен сегодня оторваться по полной». «Какое?» Висящая на его руке девушка в таком восторге от предложения, будто ей и правда есть до этого дело. «Кто выбьет, допустим, 10 из 10, тому приз поцелуй», — заявляет Алекс. Девушки визжат и хлопают в ладоши. А я смотрю на друга и хочется пальцем у виска покрутить. Это вообще что за фокусы? И зачем? Любая, а то и все три разом готова выполнить все его капризы. «Идем», — со всей серьезностью кивает мне. «Ясно, кое-кому нужно пар спустить». Молча направляюсь к стендам. В конце концов, неплохое занятие, чтобы убить время. Прохожу мимо столиков, и взгляд сам собой скользит по толпе, выискивая рыжеволосую красотку, но я ее не вижу. Мгновение легкой досады, и иду дальше. Алекс оставляет девушек на зрительских местах. Проходим в арсенал. «Что случилось?» Спрашиваю, когда остаемся без лишних ушей. «Разберусь», — резко бросает Алекс. «Если что, начинаю». «Я знаю», — хлопает меня по плечу. «Давай хоть отдохнем, что ли, раз притащились». «Может, тогда забьемся на что-то серьезное?» — спрашиваю. «Сдались тебе эти поцелуи?» — фыркаю. «Тебе сколько лет?» «Да ничего так, девочки», — бросает быстрый взгляд на девиц. «Расслабиться на вечерок сойдет. Я уже неделю как без постоянной любовницы. Терпеть не могу, когда на меня давят». «Ты предпочитаешь давить сам». Констатирую факт, что на этот раз. «Ничего нового», — зло выговаривает Алекс. «Беременность. Каждый раз одно и то же. Вылетела пробкой. Так на что забьемся? «На что?» «Вопрос действительно серьезный. Когда есть абсолютно все, то ничего уже не хочется. Машина, квартира, произведение искусства. Но добавить какого-то азарта надо». И тут Алекс заявляет. «Свадебное путешествие». И улыбается хитро. «В смысле?» «Не понимаю». «Проигравший оплатит свадебное путешествие». Хохочет, довольный своей шуткой. «Этот долг будет висеть вечно. Идеи у тебя гениальные сегодня». «Так согласен?» переспрашивает. «Согласен», киваю. Выходим на рубеж, по очкам идем вровень. Оба почти не рискуем, потому как силы равны. На каждый удачный выстрел сзади восторженные писки. Но я в какой-то момент поворачиваю голову и снова вижу золотую красавицу. Мажорик ведет ее по дорожке, обняв рукой за талию. Злюсь, потому и промахиваюсь. «Ты чего?» – удивляется Алекс. «Отмахиваюсь». «Ты победил», – хмыкаю. «Можешь идти призы забирать». Делаю знак рукой, ко мне спешит служащий, чтобы забрать ружье. Бросаю взгляд на часы. Скоро можно валить. А пока бы перекусить не мешало, только не в компании этих девиц. Тут должны быть приличные стейки, говорю. Только балласт сбрось. Киваю на девиц. Потом подберу, соглашается Алекс. А то весь аппетит перебьют своими диетами. Алекс с бесшабашной улыбкой спешит получить свои призы, перебрасывается парой слов. Девица, которая висела на нем на секунду, поджимает губы, а потом лучезарно улыбается. А Алекс возвращается ко мне и идем к столикам. Повара расстарались вовсю, официанты снуют, обслуживание на высшем уровне, перекидываемся любезностями со знакомыми. «И что, будешь поддерживать Любавина?» — вдруг спрашивает Алекс. «Нет», — отрезаю, — «мне это неинтересно». «Сам знаешь, мне важно вытянуть новый проект, мне еще твое свадебное путешествие оплачивать». «Только ради этого стоит жениться», — поддевает меня Алекс. «Идем», — хлопает по плечу. «Завалим по сочному стейку, что ли?» Мы усаживаемся за одним из столиков, а за другим места занимают мажорик и его невеста. Мне четко виден точёный профиль Дарины, притягательный румянец на ее щеке. Девушка обладает природной грацией, на нее приятно смотреть, мягкая улыбка. Тонкими длинными пальцами обхватывает ножку бокала. Невероятно соблазнительно, потому что естественно. В какой-то момент Алекс отслеживает мой взгляд и поворачивает голову. «Красотка, да?» Прищуривается. «Где этот сопляк ее нашел? Конфетка? Я б с такой закрутил». «Вон там три!» Указываю вилкой направление. «Тебе чего-нибудь открутят». «Да ну!» — кривится Алекс. «Я передумал. К черту их. А стейк просто божественен». Кажется, друга отпустила. Дальше переключаемся на дела. Но взгляд непроизвольно соскальзывает на Дарину. Цепляет она, сильно. И весь остаток дня я четко нахожу ее в толпе, будто радар какой на нее. Мажорик все время вьется рядом, самодовольный сопляк. Не упускает момента ее потискать и обслюнявить. Хвастается ею, как трофеем. Неприятное чувство ворочается в груди. На эмоции я давно научился гасить. Да и не пацан зеленый, чтобы так вело. Но, вопреки здравому смыслу, я все же иду на поводу у своих желаний.